Я засмеялся. Сегодня за один день я получил и советы, и предупреждения. Видел взрыв и погибших от взрыва. Странный денек. Я вспомнил слова девчонки. Выпивка не имеет никакого значения. «Нет, имеет», — пробурчал я. «Победить этих сосунков я не смог». Через мгновение мир вокруг меня погрузился во тьму. Глава четвертая. Я приоткрыл глаза. Ко мне вернулось смутное восприятие реальности. Неяркий свет люминесцентных ламп. Я лежу на спине. Мимо лица ползет здоровенный таракан. Я перевел взгляд. В поле зрения попали часы. Начало 11-го. По крайней мере, мои внутренние часы не сбились с ритма. В это время я обычно встаю. Я поднялся, пошатываясь. Тело будто рваная тряпка. Но встать я все-таки смог. Я сел на стул около стола и разделся. Подвигал разными частями тела, медленно, будто проверял работу механизма. То здесь, то там меня пронзала острая боль. Следов от побоев осталось хоть отбавляй, но переломов, похоже, не было, да и вывихов тоже. Мои внутренности, хотя и с трудом, казалось, справились с выпавшей на них нагрузкой. Я посмотрел на руки. Трясутся. Значит, день начался нормально. Я придвинул к себе бутылку виски, налил стакан и выпил залпом. Тут же неприятно засосало под ложечкой от голода. Вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего утра. Я помочился в туалете, посмотрел на себя в зеркало. По всему лицу кусочки салфетки. Я осторожно отодрал их и умылся. Без салфетки лицо выглядело одной сплошной раной. Под глазами черные синяки. Я поискал темные очки в комнате. Лет 20 назад я никогда не снимал темных очков. Привычка осталась, и очки у меня были всегда. Я вышел на улицу. Поднял с тротуара вывеску «Бар закрыт» и прикрепил ее к ручке двери. Может, за мной кто и следил, но по сторонам я не стал оглядываться. Ну и пусть следят, подумаешь. Средь бела дня никто не осмелится устроить заваруху. По крайней мере, из штатских. К тому же свою работу, предупредить меня, они выполнили с лихвой. Сегодня опять ясный день. Я попробовал пройтись. Дикая боль пронзила икры обеих ног. Но кроме нее никаких проблем, похоже, не было. Я медленно шагал под утренним солнцем, и боль, казалось, начала утихать. Улица Ясукуни в воскресенье словно вымерла. И машины, людей немного. Солнце светило точно так же, как вчера. Но что-то отличалось. Наконец-то я понял, в чем дело. Я смотрю сквозь темные очки. Я дошел до третьего квартала, до станции метро, и купил в киоске две утренние газеты. Зашел в незнакомую забегаловку и заказал там большую порцию риса с говядиной и пива. Ни официанты, ни посетители не обращали на меня никакого внимания. Наверное, насмотрелись на таких, как я, до отвращения. Я развернул газету. Крупный шрифт, как во вчерашних вечерних выпусках, бросался в глаза. Взрыв на Синдзюку. 18 погибших, 47 раненых. Трагедия разыгралась в парке в выходной средь бела дня. На первой странице были помещены фотографии погибших вместе с адресами и местом работы. Только одно тело пока не опознали. На первой фотографии из вертикального ряда знакомое мне лицо. Парень, который придерживал кишки, выпадавшие из живота. Нобору Сада, 36 лет. Служащий химической компании. Я заметил еще одного знакомого. С ним я обменялся парой слов. Отец той девчонки. Все-таки он погиб. Тоору Миядзака.